Глава 10. Сумерки умножали красоту эльфийской земли. Мягкий сияющий свет заходящего солнца проникал сквозь шелковые занавески, окрашивая золотом все предметы в комнате. Но Гил не замечал этой красоты. Он нервно шагал по комнате часы напролет. В доме царила тишина. Часовые эльфы Каганести изредка переговаривались на языке, звучащем как крики диких птиц. Охранники внесли обед, чаши с фруктами и хлебом, вино и воду. Затем, быстрым взглядом окинув комнату, удалились, захлопнув за собой дверь. Эльхана ничего не ела. «У этой еды привкус пепла», — объяснила она. Несмотря на неприятности, Гилтас проголодался. Он съел не только свою порцию, но и порцию Эльханы, когда увидел, что она есть не собирается. Эльхана слабо улыбнулась. «Неунывающая молодежь. Приятно видеть». «Вы будущее нашего народа». Она положила руку на живот. «Ты вселяешь в меня надежду». Ночная темнота не наступала в Кваленести. Ее разгоняли тысячи крохотных искрящихся огоньков, сияющих на деревьях. Эльхана легла и закрыла глаза, пытаясь хоть немного отдохнуть перед длинным и, возможно, опасным вечерним путешествием. Гил все так же шагал по комнате, утонувшей в сгустившихся сумерках, и пытался разобраться в путающихся мыслях. «Дом! Как мне хотелось уйти оттуда. Теперь же, наоборот, невероятно хочется домой. Отец придет за мной. Я знаю, конечно, придет. Возможно, из-за меня он попадет в беду». Гилтас вздохнул. «Ну что я натворил? Если с отцом что-то случится, это будет целиком моя вина. Он предупреждал меня, что не надо никуда ходить. Почему я не послушался? Что это нашло на меня? Что за ужасные чувства кипели внутри? Я...» Гил замолчал. Издалека приближались громкие голоса, говорящие на кваленестийском. Гил встревоженно подумал, что, наверное, заговор Эльханы раскрыт, и что громкие голоса сейчас разбудят эльфийку. Но Эльхана уже проснулась и сидела, глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами. Мгновение она напряженно прислушивалась, потом облегченно вздохнула. «Это всего лишь члены Тала Сентии, куклы Рашаса. Они хотят войти в палаты Сената одновременно, чтобы произвести должное впечатление». «Не все сенаторы на стороне Рашаса. Молодые сенаторы против него, но их слишком мало, чтобы решить исход дела. Правда, многие старшие колеблются. Если бы Портиос был здесь, спора бы не произошло, и Рашас знает это. Что же случится завтра, когда они не найдут тебя, а меня не смогут короновать?» Эльхана презрительно сощурилась. «Эльфы проснутся и узнают, что у них нет правителя. Рашаса заставят послать за Портиосом. Тала Сентию ждет кара, а мы вернемся к прежней жизни». Гил услышал разговоры родителей о браке Эльханы и Портиоса. Их союз не был счастливым. Муж и жена виделись редко. Портиос сражался со сном Ларака в Сильванести. Эльхана разрывалась на части в разъездах между двумя королевствами, отчаянно стараясь объединить их. Она говорила о муже, если не с любовью, то с уважением и гордостью. Гил с обожанием посмотрел на Эльхану. «Она удивительно прекрасна», — подумал он. «Если бы она была моей, мне бы ничего другого не было нужно. Я бы легко обошелся без воды и пищи. Как может мужчина не любить ее? Должно быть, Портиос большой дурак». Снизу послышались одобрительные возгласы, и голоса стали удаляться. «Уходит», — проговорила Эльхана. «Теперь часовые расслабятся». В доме царила тишина. Когда стало очевидно, что Рашас ушел, Каганести позволили себе говорить и смеяться. По полу загремели копья. Стражи заходились смехом, слышались странные дробные звуки. Гил в недоумении взглянул на Эльхану. «Это стук древка о пол. Каганести играют в игру своего народа. Они занимаются этим всякий раз, когда уходит Рашас. Но не думай, что они позволяют себе отвлечься от своих обязанностей», — предупредила эльфийка. «Копья мигом окажутся у них в руках, как только ты попытаешься открыть дверь». «Как же нам убежать отсюда?» — спросил Гил. Он уже знал, что из окна прыгать в сад нельзя, слишком высоко. «Самар все придумал», — отозвалась Эльхана, и Гил понял, что она ничего не добавит. Время тянулось медленно. Гил нервничал, не находя себе места. «Собрание Тала Сентии продлится долго?» «До поздней ночи», — спокойно ответила Эльхана. «Ничего удивительного, они готовят мятеж». Диковатые эльфы стучали копьями со все большим азартом. Из-за двери раздавались взрывы хохота, возбужденные возгласы и дружелюбные споры. Гил подошел к двери и приложил к ней ухо, чтобы лучше слышать. Когда-нибудь и он сможет сыграть, поэтому надо разузнать правила. Сначала слышались щелчки, потом на мгновение воцарилась тишина, а за ней послышались вздохи облегчения и добродушно обиженные возгласы проигравших. Неожиданно послышался странный голос. «Добрый вечер. И кто выигрывает?» Смертельно бледная Ильхана медленно поднялась на ноги. «Это Самар», — прошептала она. «Отойди от двери. Быстрее!» Гил отпрыгнул назад. Он услышал крики. После короткого замешательства часовые схватили свои копья. Резкие странные слова, которые эльф произносил на неизвестном Гилу языке, прервали крики и заставили их стихнуть до приглушенных стонов. Тела диковатых эльфов мягко опускались на пол. Сердце Гила билось часто и тревожно. Вот стукнуло 10 ударов, но из-за двери не доносилось никаких звуков. Наконец она распахнулась, и в комнату шагнул молодой эльфийский воин. «Самар, мой верный друг!» Ильхана улыбалась ему. Грациозная и спокойная, как будто находилась в собственном зале для приемов, она протянула ему руку. «Моя королева!» Самар опустился перед Ильханой на одно колено, почтительно склонив голову. Гил с любопытством выглянул наружу. Диковатые эльфы распластались на полу без сознания, некоторые до сих пор сжимали в руках копья. Посреди комнаты горел свернутый пергамент. Пока Гил смотрел на него, весь свиток исчез в языках пламени, и в неподвижном воздухе поплыли тонкие струйки зеленого дыма. Гил решил выйти за дверь и посмотреть поближе. «Осторожно, молодой человек», — предупредил Самар. Быстро вскочив на ноги, он втащил Гила обратно в комнату. «Даже близко не подходи к зеленому дыму, иначе будешь спать так же крепко, как стражники». «Принц Гилтас, сын Лораны Саластаран и Таниса Полуэльфа. А это Самар из Дома Защитников», — представила их друг другу Ильхана. Холодный оценивающий взгляд Самара скользнул по Гилу, который неожиданно почувствовал себя слабым и хрупким в присутствии такого закаленного воина. Самар холодно кивнул и сразу же опять повернулся к королеве. «Все готово, моя королева. Грифоны ждут нас неподалеку. Они были в ярости, когда узнали, что Рашас пленил тебя. Не думаю, что ему когда-нибудь еще удастся полетать на их спинах», — мрачно усмехнулся Самар. «Если ты готова, отправимся в путь прямо сейчас. Где твои вещи? Я понесу их». «Я путешествую налегке, друг мой», — ответила Ильхана. Она вытянула вперед обе руки ладонями вверх, показывая, что там ничего нет. «Но, моя королева, твои драгоценности...» «Вот то, что имеет значение для меня», — Ильхана указала на обручальное кольцо. «Символ верности и доверия мужа. А все остальное неважно». Самар нахмурился. «Они забрали твои драгоценности, моя королева? Как они осмелились?» «Драгоценности принадлежат народу Квалинести. Какие еще могут быть вопросы, Самар?» «Но ты прав, надо уходить немедленно». Голос Ильханы был мягким, но тон непреклонным. Воин склонился в молчаливом согласии. «Часовые возле лестницы тоже спят. Мы пройдем мимо них. Прикрой платком нос и рот, моя королева». «Ты тоже, принц», — резко сказал Гилу Самар. «Не вдохните ненароком магический дым». Ильхана поднесла к лицу шелковый носовой платок, украшенный вышивкой. Гил прикрылся полой плаща. Самар шел впереди, не снимая руки с меча. Они переступили через распростертые тела диковатых эльфов и осторожно обошли тлеющие останки сгоревшего заклинательного свитка. Не доходя до лестницы, Самар велел им остановиться. «Подождите здесь», — прошептал он. Он подошел к перилам и огляделся. Удостоверившись, что все спокойно, Самар махнул Ильхане и Гилу, призывая следовать за ним. Они уже наполовину спустились по последнему лестничному пролету, когда Самар неожиданно толкнул Ильхану в тень. Свирепый взгляд воина и грозное «назад» заставили Гилу повторить маневр. Не смея вздохнуть, он вжался в стену. Из двери прямо под ними вышла диковатая эльфийка. Она несла серебряную чашу, полную фруктов. Напевая под нос песенку, она пересекла холл, направляясь во двор, освещенный крошечными искрящимися огоньками. У двери, ведущей в парк, женщину встретил другой слуга и перекинулся с ней парой фраз. Гил сумел разобрать слова на квалинистийском, обозначающие прием гостей. Потом все вышли. Гил был потрясен. Как же именем Паладайна Самар смог услышать приближение женщины? Она двигалась бесшумно, только тихонько напевала песенку. Гил посмотрел на воина с нескрываемым восхищением, а Самар в этот момент тихо извинялся. «Прости меня за грубость, моя королева». «Мне нечего прощать тебе, Самар. Давай поторопимся, пока служанка не вернулась». Быстро и молча трое беглецов сбежали по ступенькам. Самар положил руку на ручку двери.